Никак. Вот сюжет есть, а фабула не восстанавливается. У нас возникает сама неопределенность в психологической эволюции этого героя. Психологически его эволюция оказывается неопределенна. Когда Белинский утверждает, что Лермонтов изображает постепенное опустошение души героя, то мы можем с этим согласиться до журнала. Понимаете, вот если бы Максим Максимович был последней повестью, прав Печорин, Белинский. Но перед нами-то роман, который мы читаем реально, и роман заканчивается разговором Печорина с Максимом Максимовичем о том, почему Вулич не застрелился, когда пытался застрелиться. Да, этот разговор... Вот, Эхенбаум считал, что роман заканчивается на мажорной ноте. Да, ну, может, это как бы перебор, да, с мажором. Но то, что неопределенность удивительная, это мы, понимаете, восстанавливаем в своем сознании, оставив роман, вот это постепенное опустошение души героя. А в романе, который мы читаем в тексте, нет этой определенности и нет этого постепенного опустошения души героя. И самой эволюции психологической, вот такой же неотменимой, как у Лаврецкого, нету. Нету. Странное что-то у нас с вами получается. Дальше. Белла дана с точки зрения кого? Максима Максимовича. Представьте себе, что Печорин уже после княжны Мэри. Да, княжна Мэри была до того, это точно. Это точно. Значит, уже после княжны Мэри вот этот человек искренне поверил, что это черкешенка, ангел небесный, который послан ему, как... я не знаю, во искупление всех его страданий Господом Богом. Верите? А я сомневаюсь. Сумнительность, как говорил один герой Островского. Это точка зрения Максима Максимовича, понимаете, это он нам рассказывает. Со слов Печорина он нам это рассказывает, якобы. Но при этом, что говорит-то Печорин, он насколько искренен, да? Мы проверим его искренность в тех диалогах, которые он ведет. Да, у нас нет возможности поверить в это. Какая может быть определенность в опустошенности тогда? И где она, эта опустошенность, если мы поверим, что он в Белле так вообще загорелся? И вот не на день, да, не на час, все-таки достаточно длительное время, он счастлив с Беллой какое-то время. Так где эта постепенная опустошенность? Он с княжной Мэри был уже, да, достаточно определенен. Нам с Печориным все понятно в его отношениях с княжной Мэри. Значит... Весь принцип организации этого романа, вот композиция этого романа, она моноцентрична. Это точка зрения Марковича, и в данном случае он абсолютно прав. Впрочем, если он не прав, смотри пункт выше. Да? Пункт первый. Так вот, это моноцентрически организованный роман. Это безусловно так. У нас есть один центр, и все вокруг главного героя крутится, и ему подчинено, и ему служит. Значит, в этом смысле, что я имею в виду? И у Толстого есть главные герои, да, а есть второстепенные. Но главные и второстепенные герои психологически разработаны одинаково. Понимаете, да? Нам психология этих главных и второстепенных у Толстого ясна. У Печорина же возникает совершенно другая, в герое возникает совершенно другая ситуация. Мы поставлены в положение, когда мы очень часто смотрим на мир глазами Печорина. Да? Все остальные статисты, все остальные ему подчинены. Максим Максимович, который введен как бы как равноправная эпифигура, безусловно, композиционной такой же роли, равной Печорину, не выдерживает, потому что с Печориным соотнесены все, а с Максимом Максимовичем никто. Да? И он явно введен в роман для того, чтобы была эта иная точка зрения на героя, никак иначе. Да? Он неравноправен в системе композиции этого самого романа. Что касается путешествующего офицера, это любопытное как бы такой просчет Лермонтова, который может восприняться как просчет, но на самом деле, конечно, это совершенно гениально продуманный стилистический прием. Ну, поскольку я очень хочу закончить за полтора часа, то я не буду читать, и вы мне поверите на слово. Значит, если вы посмотрите описание горного пейзажа в Белле и описание горного пейзажа в Княжне Мэри, один дан от имени путешествующего офицера, а другой дан от имени Печорина, то не зная этого, вы ни за что не отличите эти описания. Ни за что, потому что они сделаны одной рукой. Потому что это один стиль. А стиль – это точка зрения. А стиль – это мировоззрение. Стилистический путешествующий офицер от Печорина неотделим для читателя. Да? Надо быть литературоведом, очень хорошо помнить, кто что когда сказал, да? То есть, когда Пушкин пишет «Капитанскую дочку», то понятно, что это не он пишет, это Гринёв пишет, да? Он эту игру выдерживает. А Лермонтов эту игру не выдерживает принципиально. И в результате у нас возникает слияние голосов Печорина и путешествующего офицера. То есть у нас возникает из этого трехголосия, да, которое мы назвали, на самом деле двуголосие. Максим Максимович – это точка зрения извне, и путешествующий офицер Печорин, которые совершенно сливаются для читателя в один голос, в одну позицию, в одну точку зрения. И мы оказываемся в положении людей, которые смотрим на мир этим типом сознания, неотличимым от печоринского. Понимаете, да? Вот этим типом сознания. При этом этот тип сознания, этот печоринский взгляд, безусловно, деформирует людей отношения. Он не объективен, он субъективен, это принципиально. Для Печорина Грушницкий ничтожество, которое старается стать романтическим героем, и никогда им не станет, да? Вы читаете романы, ему верите. Но между тем, давайте вспомним конец Грушницкого. Значит, он должен выбрать между смертью и позором. Извинись, мы были когда-то друзьями. Во-первых, он врет, они никогда друзьями не были, да, Печорин это знает. Во-вторых, он предлагает ему это страшное унижение, да? Вот Грушницкий, который и так уже... И Грушницкий, который отвечает ему, стреляйте, если вы меня сейчас не убьете, я зарежу вас, как разбойник ночью из угла, нам на земле вдвоем места нет. Он погибает, как романтический герой. Потому что он позору предпочел гибель. Врет Печорин, да. Его точка зрения не соответствует объективной реальности, понимаете? И читатель оказывается, а он при этом, читатель верит, да? Он все равно смотрит на Грушницкого глазами Печорина. Он подчинил взгляд читателя себе, точно так же, как... Что такое вера для нас с вами? Ну вот, три слова. Любовь, страдание, верность. Все. А что такое вера без Печорина? Вера с мужем. Вера в мире. Вера вообще, ну она же жизнь какую-то живет. Ее психология. Что это такое? Она разработана адекватно Печорина. Да близко не лежала, не стояла, да? Мы с вами все будем знать про Соню Ростовскую. При всей подчиненности ее роли в романе. Но ее психология будет разработана так же точно, ясно, внятно, как и Наташи, Анатолия и всей компании другой, да, Андрея, ради бога. Но это будет равноправие, да, персонажа. Здесь же подчиненность полная, нет веры без Печорина, не существует. Даже Максим Максимович, безусловно, не равен Печорину, ну я вам уже это говорила, да, он введен как иная точка зрения. Вот это позиция читателя, который отождествлился с какой-то точкой зрения. Она напоминает какой род литературы? Род литературы. Лирику. Конечно. Конечно, безусловно. Это, по сути дела, лирическая структура, понимаете, да? Когда мы, читая лирику, превратились в «я», хоть тресни. Мы можем забыть, что это «я» не авторское, это «я» лирического героя. Это уже дела литературы ведческие. Но всякий читатель «я» стал, особенно если он отождествляется по полу. Да, парадокс, ну, лирический парадокс. Индивидуальность, вот, неповторимость, индивидуальность, интимность и универсальность. За счет чего ты в эту индивидуальность немедленно превращаешься? Вот в герое возникает такой же точный эффект. Да, за счет того, что этот мир дан вот этим сознанием. И мы подчинились законам этого самого сознания. Дальше. Дальше. Композиционно этот роман необыкновенно активно использует приемы лирической композиции. Ему свойственно кольцевое построение. Лермонтов все время играет этими кольцами. При том, что это кольцо, ну, понятно, что такое кольцо. А, у вас стиховедение впереди? Да, ага. Значит, это кольцо не лирическое, да, когда повтор, ну, как, повтор должен быть, так сказать, точным, хотя бы на уровне слова, да, а это кольцо как бы прозаическое, это может быть кольцо ситуации, да, это может быть кольцо пейзажное. Ну, допустим, Таман с чего начинается? Начинается с того, что Печорин страшно недоволен собой и ситуацией, в которую он попал, да? Чем заканчивается Таман? Тем, что Печорин страшно недоволен собой и ситуацией, в которую он попал, да? Значит, чем начинается «Княжна Мэри»? Лирическим описанием Печорина, он описывает вид из своего окна. Чем заканчивается «Княжна Мэри»? Лирическим описанием, где он сравнивает себя с этим моряком, который никак не может удовлетвориться этой спокойной жизнью, а вот только парус он завидел, да, все, прощай берег, да? Чем весь роман оформлен, окаймлен. С чего начинается роман? С разговора путешествия.